Слеза вода, но ей веришь почти всегда. А когда вдруг заплачет небо, людям кажется ерунда. Сердцу не доверяй, для него что в аду, что в рай. Сердцу не доверяй, но не забывай. Забывай. Нельзя заранее знать, как много надо сказать. Кем закрыта дверь, важно ли теперь? Не имеет все значения. На слова поверь, на слова поверь. По ветру развей сомнения. Нельзя заранее знать, как много надо сказать. А мне хотелось простить, а мне хотелось понять. Слеза вода, но ей веришь почти всегда. А когда вдруг заплачет небо, людям кажется ерунда. Сердцу не доверяй, для него что в аду, что в рай. Сердцу не доверяй, но не забывай. Забывай. Новый день опять бросать на мои твои сомнения. Нужно ли писать строчками в тетрадь или все стереть без сожаления? Нельзя заранее знать, в какой момент промолчать. А мне хотелось забыть и боль немного закрыта дверь, важно ли теперь? Нельзя заранее знать, как много надо сказать. А мне хотелось простить, а мне хотелось понять. Заранее знать, в какой момент промолчать. А мне хотелось забыть и боль немного унять. Слеза вода, но ей веришь почти всегда. Слеза вода.